Мика Ртуть. Дети грозы. Книга вторая. Ее высочество Аномалия. Пролог. Первый день каштанового цвета. Валанта, Рильсуардис, Люкрес Шербрайнон, кронпринц империи. «Это не принцесса, это чудовище какое-то!» Сорвав с шеи белоснежный платок, словно тот душил его, Люка бросил его на пол, наступил лаковой туфлей и с наслаждением по нему потоптался. «Вашему высочеству не обязательно на ней жениться!» — раздался за его спиной нежный голос. «Не смешно!» — поморщился Люкрес и, забыв о несчастном платке, направился к окну, на ходу расстегивая шитый золотом белый френч. Вид на королевский парк был единственным, что ему нравилось в этой богами забытой провинции. Конечно, если не считать рудников, виноградников, мануфактур и удобного торгового пути. «Никогда бы не посмела смеяться над вами, мой светлый принц. Вы же знаете, как сильно я люблю вас». «Я не могу жениться на тебе, Саламандра. Сколько раз можно повторять? Мне не простят брака с простолюдинкой. Будь ты хоть воплощением самой светлой. Проклятие. Я не затем ехал в глухомань, чтобы сбежать, едва увидев неземную красоту своей невесты. Она похожа на топор, а манеры? Ее вообще учили манерам или воспитывали вместе со свиньями? Да шиз с ними, с манерами, ее магия темная, как... как задница демона!» — мурлыкнули совсем близко и положили руки ему на плечи. Начали бережно массировать и разминать. «Ненавижу, когда ты выражаешься. Зато любите кое-что другое, не так ли, мой светлый принц?» «Я женюсь на ней, даже если придется на свадьбе завернуть ее в мешок». Люка сбросил френч на руки Саламандре и дернул ворот сорочки так, что пуговицы посыпались. «Если я откажусь от нее, надо мной будут смеяться все газеты империи. Только представь заголовки, шиз. Ты же не хочешь сказать, что мой ублюдочный братец был прав?» При мысли об ублюдке, которому боги не пожалели магического дара и от которого заигравшийся в свои великие цели отец требовал любить и называть братом, кулаки сжались сами собой. Этот мерзавец мало того, что смел походить лицом на него, законного наследника, но и мнил себя равным, давал советы. «Подумать только! Шисово отродье!» советует кронпринцу не жениться на самой одаренной из всех выставленных на брачный рынок принцесс. Потрясающая наглость. Ничего, когда Люка получит корону империи, он покажет братцу его настоящее место. «Ни в коем случае», — мурлыкнули за спиной, продолжая массировать усталые плечи. «Ублюдок всегда вас недооценивал, мой светлый принц. Он ни за что не поверит, что вы способны взнуздать эту дикую кобылу». «Дикая кобыла? Ха-ха! Да она гуль в юбке! Ты видела это...» Люка зажмурился, пытаясь прогнать стоящую перед глазами страшную картину. «И ведь ему придется снова улыбаться уродине, заверять ее в нежных чувствах и обещать луну с неба и пяток детишек. Отвратительно!» «Конечно же, видела. Огромный магический потенциал и огромная польза для вас, сир. Главное, правильно ею распорядиться». «Именно поэтому я на ней и женюсь. А ты, моя прелесть, молись, чтобы твой подарок сработал как надо. Иначе первой жертвой гуля в юбке станешь ты». Люка кинул взгляд на стоящую на столе шкатулку из драгоценного белого дуба с инкрустацией, самоцветами и рогом единорога. Саламандра не зря гордилась своей работой. Артефакт выглядел как обычный брачный браслет, разумеется, по-императорски роскошный. но, по сути, был ловцом душ, и, надев его, строптивая невеста вмиг станет покорной и ласковой, как и подобает настоящей женщине. А главное, ее магия полноводной рекой потечет к тому, кто сумеет правильно ею распорядиться. Клюка. «А что скажет мой светлый принц, если я найду способ подарить вам ее приданное без женитьбы?» — шепнули за спиной, запуская шаловливые ладошки ему под сорочку. «Сначала найди, а там посмотрим. Кто обещал мне, что старый король ляжет в траву не позже, чем в метрополии сойдет снег? Или, может быть, сегодня мы видели его отлично сохранившийся призрак? И еще, мне кто-то обещал избавиться от ее младшего брата. Не знаешь, кто это мог быть?» «Не обращайте внимания на эти мелочи, мой принц. Ни старик, ни мальчишка не помешают нашему делу. Считайте, что их уже нет». «Придворного мага, с которым ты так любезно ворковала весь обед, тоже уже нет». «Как мило вы ревнуете, сир!» Гибкая девушка валом, словно сотканном из языков пламени платье, скользнула ему в объятия и прижалась всем телом, подставляя пухлые губы для поцелуя. Ее золотые с огненными искрами волосы рассыпались по обнаженным плечам. «Темный магистр знает свою выгоду и всегда будет на стороне сильнейшего. На вашей стороне, сир». «Как ты, моя огненная прелесть! Ты на стороне сильнейшего?» «Разумеется, на вашей стороне, сир. Всегда». Люка оборвал ее жадным поцелуем. Огненная магистра в его руках тоненько застонала и вцепилась в его плечи, прижимаясь еще ближе, еще теснее. На несколько мгновений Люка даже забыл о своей ужасной невесте. Так хороша была Саламандра. Если б еще она родилась хотя бы маркизой и могла подарить ему достойную его рода магию. Двуединые немного ошиблись. Дар, который должен был достаться истинному принцу и наследнику Великой Империи, случайно попал к его братцу-ублюдку и провинциальной уродливой девчонке. Но Люка непременно исправит это досадное недоразумение. И если в процессе исправления с его новой женой произойдет что-нибудь, допустим, она случайно сгорит в пожаре, или отравится несвежими грибами, как предыдущая, ему будет к лицу траур. Валом он выглядит очень мужественно, а народ любит сочувствовать горю правителей. Так народ чувствует свою сопричастность императорскому величию. «А теперь за дело, моя прекрасная Саламандра», — велел он, отстраняя от себя любовницу. «Где там последнее письмо этой ужасной девицы? Злые боги! Какие сентиментальные глупости она пишет! Сочини ей любовную записку с приглашением полюбоваться луной. Или что там еще любят провинциальные овечки?» «Я, сир?» В глазах Саламандры мелькнул злой огонек, но быстро погас. Магистра хорошо знала свое место. «Ну не я же! У тебя отлично получается подделывать почерк, так что действуй, и нежнее там, больше романтических соплей. Как там моя прекрасная гроза? Да, на грозу она похожа, а вот с прекрасностью сложно». «Когда вы получите достойный вашего благородства дар, сир, никто не посмеет квакнуть в вашу сторону, и вы сможете жениться на той, кто любит вас всем сердцем, на самый достойный». «Это ты сейчас про сестру султана? Или про хмирскую принцессу? А, нет, я понял. Ты думаешь, мне стоит сделать императрицей дочь ледяного лерда? Говорят, она прекрасна, как северное сияние. Народу это понравится». «Сир, вы насмехаетесь над моими чувствами?» Поймав рассерженную Саламандру, Люкрес прижал ее к себе и снова поцеловал. «Ты прелестна, когда злишься», — шепнул он, задирая ее подол и сажая ее на широкий подоконник. «Да будь мне настоящий дар, и ты не пожалеешь». Слово Люкреса Брайнона.